Отдых Бёрра или прогулка у Корты. Никогда наш оборотень не отдыхал дома больше 5 дней, сколько бы до того ни отсутствовал. Поначалу это было связано с обилием дел. Нельзя распускать клиентов, надо быть всегда на виду. Его даже пытались подловить горячие парни, нанятые аристократией. Да последний из рода трудностей не боится. Со временем это стало привычкой. В дни отдыха ничем особенным не занимался. Отсыпался, отъедался, сидел в гостиной, глаз не сводя с огня. И главное, совершал оборот и носился в волю по снежным просторам. В этот раз вышло не так. И, честно говоря, мне, свидетелю событий, трудно сказать, кто в том был виноват. Видно, справедливости ради, начать нужно немного раньше. С его отъезда. Словесно поупражнявшись над волшебницей после их встречи в своих истинных обликах, Бёрр помог ей восстановиться. Это мы с Баргом поняли и приняли. Даже одобрили. Посчитали, что оборотень постарался загладить свою вину перед ней. Почему же Бёрр не остановился на этом? Зачем изо дня в день насмешничал над Укортой? «Кто сегодня напал на вас? Кролик или суслик?» «Мы так спокойно жили до вашего приезда. Проверял нас с Баргом на верность. Испытывал терпение волшебницы?» В поддразнивании Бёрр находил удовольствие. Но все-таки мне кажется, что его понесло. Сам он не мог остановиться. Укорта колкости терпела и очень обрадовалась, когда мы оповестили ее, что Бёрр в отъезде. Отчего бы ей не радоваться, если тот вечно цепляется к ней словесно. За те 10 дней, что Бёрр отсутствовал, в доме произошли колоссальные перемены. Теперь мы собственными глазами с Баргом видели, что графиня знает нас и не боится. Приедет Бёрр и разъяснится недоразумение с медведем. Так мы рассчитывали. В его отсутствие Укорта попросила нитки и ткань для вышивания. То есть не возражала пользоваться вещами нашей госпожи, матушки Бёрра. Значит, не возражала взять на себя роль хозяйки и его возлюбленной. Через несколько часов после разговора между Укортой и Баргом по дому пошла гулять магия. Не только светлая, но весьма активная и деятельная. Между завтраком и обедом с ее помощью преобразился внешне весь дом от подвала до крыши. То, что было старым, помолодело. То, что было темным, посветлело или приняло первоначальный свой цвет. На кухне, кроме того, что мы с другом наготовили, сами собой варились новые блюда. А стол в столовой был сервирован потерянным в доме старинным сервизом, который помню с детства Бёрра. Ели на нем тогда всем семейством. Волшебница своего участия в переменах отрицать не стала, а мы как-то быстро приняли и привыкли жить в красоте и более живых красках. «Началось», — твердил все время довольный Барк, и я поддакивал. Вернулся Бёрр. Не узнал изнутри свой дом, разумеется, понял, что нам, оборотням подобное, не под силу, да и не по уму, и задумался. Как выспался, вечером с волшебницей засел в гостиной, допоздна общались. Укорта ушла спать, а Бёрр на волю. Уже тогда он был раздражен. Утром, увидев графиню, Бёрр разбушевался. Оборотни чувствуют настроение, а в случае волшебницы и догадываться нечего. И так видно, что та ночь не спала. Что-то задумала и настроена решительно. То есть напустила на себя ледяной вид, смотрела себе в чашку и почти не отвечала Бёрру, словно не особо его слушая. Много надо влюбленному оборотню, чтобы разозлиться. Тот начал ей грубить и повышать голос, но даже тогда говорил о нужных вещах. «Не понимаю, почему Бёрд так долго все пускал на самотек. Живоплесень, которая поедала кожу правой кисти волшебницы, зараза не опасная, но прилипчивая и некрасивая. Как следует не изведешь и будет цепляться то к одному, то к другому. Медвежья слюна против живоплесени – верное средство. Обычно одного раза достаточно». Но Бёрру потребовалось срочно увидеть состояние рук графини. Тот потребовал, не попросил, снять перчатки. Девушка ответила на вопрос вопросом именно тем же тоном, каким с ней разговаривал оборотень. И осталась, как была. Не выдержав, Бёрр гаркнул на нее. Та в ответ. Мы с Баргом сидели в эпицентре скандала, обалдев, и понимали. Взаимопониманием не пахнет, на какое рассчитывали мы. Похоже, зреет нечто более серьезное, чем встреча волшебницы с оборотнем. Зол был не только Бёрр. Волшебница тоже рассержена. А условия и запреты заставили ее глаза засверкать. Так и не удостоив ответом Бёрра, она просто исчезла из комнаты, из дома. И вот тут-то оборотень забегал, закрутил носом в воздухе, выскочил на улицу и 3 дня не появлялся. Мы с Баргом настолько притихли, что 2 дня не топили печи и камины, не готовили горячего, грызли по углам, что есть съестного. Темнота не наползла, праздничное убранство комнат не померкло. Но как оно не вязалось с тем, что было у нас на душе? Дома было тихо и смутно, потому что он привык к легкой девичьей поступи шагов, женскому любопытству, основательной личной магии. Не только мы с Баргом, дом тоже ждал хозяйку. Да только как бы Бёрд не разыскивал волшебницу, толку в этом немного. Выследить он беглянку сумеет, а вернуть без ее согласия нет. Оба молодые, горячие, сильные существа под стать друг другу. Вот и не могут уступить, сдержать порывов. В незапамятные времена гнев мужчины тоже был милостью и показателем любви. Жаль, современные волшебницы не приемлют подобного. Прикрикнуть на них не смей, приказов они не терпят. Бёрр, правда, тоже хорош. Только и делал, что талдычил о соблюдении правил. А у Корта вполне достойно себя вела. Где, спрашивается, они теперь бегают? И главное, друг за другом или друг от друга? Впрочем, у них почему-то результат выходит одинаковый, независимо от вектора. Далекий от совершенства. Даже не норма. На 3-ю ночь... Бёрр заявился один, усталый и голодный, но глаза горят затаённой радостью. Мы закидали его вопросами и упреками, тот наелся и завалился спать, медведь. Как расцвело, не торопясь, подъехала у Корта на Акате, одном из коней выезда Бёрра. Вот оно что! Без упряжи волшебница держалась на коне. Тот, правда, шел шагом. Само собой, мы выскочили встречать госпожу. Она сама слезла с Аката, тот присел. Если изменилось у Корта, то незначительно, пожалуй. Утомленное выражение глаз выдавало усталость, да одежда инеем переливалась ярче обычного. Волшебница вежливо поздоровалась с нами. Мы же поспешили ее ввести в дом. Вошла, переступила порог, и мы вздохнули. Все в порядке. Она заперлась в своих покоях. Естественно, хозяйке нужно привести себя в надлежащий вид и отдохнуть. Еду мы приносили и оставляли у двери. Надо предупредить Бёрра, что волшебница вернулась. И пусть держит себя в узде, не сердит графиню. Самому же хуже будет».